во Иордане крещающийся тебе, Господи, окунул вора в ледяную воду, а после этого отпустил на все четыре стороны. В 70-е годы мне часто приходилось бывать в Ленинграде. Там, помнится, было несколько очень хороших протодиаконов. С одним из них произошел курьезный случай в Великую Субботу. В этот день за утренним богослужением читается 15 паремий, текстов из книг Ветхого Завета. Обыкновенно их читают псаломщики или младшие диаконы, а протодиакон в это время находится в алтаре и должен время от времени возглашать «премудрость» и «ванмем». Так вот, после этой самой службы отец-протодиакон ехал в троллейбусе от Александра Невской лавры. Сказывалось утомление от сегодняшнего продолжительного богослужения, да и от всей страстной седмицы. Сидя в троллейбусе, он задремал. В это время водитель резко притормозил, и стоящий над дремлющим клириком пассажир инстинктивно ухватился за его плечо. Эффект вышел самый неожиданный. Протодиакон встрепенулся и страшным голосом взревел: «Премудрость!» Среди самых знаменитых протодиаконов в 20-е годы был покойный Максим Торбидонтович Михайлов. Затем его переманили в театр. Работать там было, разумеется, безопаснее. Но он притом от религии не отрекался. Никаких кощунственных заявлений не делал. Когда он умер, патриарх Пимен благословил отпеть его в облачении и поминать как протодиакона. В артистической карьере Михайлова был такой эпизод. Он снимался в печально известном фильме «Иван Грозный», исполнял там роль протодиакона в сцене коронации царя. Мне рассказывали, что он, в конце концов, очень обиделся на киношников, ибо, возглашая многолетие, блеснул профессионализмом, тянул последнее слово едва ли не две минуты. А в готовом фильме это сильно урезали. «Что же теперь про меня диаконы скажут?» — сетовал он. «Михайлов многое лето пропеть не может». Забавное происшествие было и во время самой съемки. Надо сказать, что постановщику фильма Эйзенштейну разрешили снимать в Кремле, в Успенском соборе, то есть в том самом месте, где это и происходило. Можно себе представить, как киношники набились в храм, затащили осветительные приборы. У Эйзенштейна, как известно, совершенная композиция кадра была едва ли не главной целью, а потому недоразумение, возникшее у него с Михайловым, особенно забавно. Итак, к съемке было все готово. Протодиакон стоит на амвоне, звучат команды: «Свет, камера, начали!» Михайлов поворачивается спиной к режиссеру и оператору и начинает говорить Евтинию. «Стоп!» — истерически кричит Эйзенштейн. «Вы почему туда повернулись? Камера здесь!» «А что мне ваша камера?» — отвечает с амвона Михайлов. «Алтарь-то! Вот он!» Владыка Киприан рассказывал мне о другой московской знаменитости, протодиаконе Михаиле Холмогорове. Он говорил, что в свое время ценители красоты богослужений делились на две партии – поклонников Михайлова и почитателей Холмогорова. Сам владыка был среди последних. При этом Холмогоров сохранил верность церкви в самые трудные времена. А соблазны были и у него. Раз его уговорили спеть что-то такое на радио. И он согласился. Однако же, дойдя до дверей радиодома, раскаялся и не вошел. Будучи еще священником, архиепископ Киприан служил с одним диаконом. Как-то на молебне этот диакон громогласно помянул некую девицу Сочады. Когда служба отошла, будущий владыка говорит ему: «Ты что же, отец диакон, девицу-то позоришь? А что такое? Какие же у девицы могут быть чада?» «А я это не подумал. Я просто хотел ее получше помянуть».